«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал единственный, к которому имеет отношение Сергей Александрович, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция, первая о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не устаю это повторять. Обязательно спасибо. Переходите и подписывайтесь. Пошла реакция на заявление Макрона, официальных лиц, значит, которые активно помогают киевскому режиму. Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, заявил замминистра национальной безопасности. Вот, а кто же там у них гибнет на украинских полях? И для Швеции не актуальна отправка войск на Украину, премьер-министр заявил Кристерсен. До этого говорили Нидерланды тоже. Мы не с Макроном по этому вопросу. Вот там чем-то там поможем Киеву, пока там легитимность сохраняет Зеленский, но и увольте своих ребят, отправлять туда не будет. Ну, это как раз подтверждает вот одну из версий, которую мы только что обсуждали до новостей, что он ляпнул, чтобы как-то это там, ну, от злости, может, не знаю, что у него в Африке что-то не получается. Вот, может, в семейной жизни. Может, в семейной жизни. Там такая сложная ситуация, как известно. Вот, непростая, да. Вот, ну, и Зеленского немножко подбодрить. Вот, но я сейчас заострюсь еще раз на том, о чем я сказал, как бы вот буквально только что, и вот реакция, которую вы привели, она это подтверждает, да? На самом деле он больше напугал там людей, я думаю, больше напугал и в своей собственной Франции, и везде. Если даже поляки вынуждены практически моментально говорить, что не-не-не-не, это, ну, не мы. Хотя все знают, что там довольно много поляков воюют, просто под видом там каких-то там добровольцев, наемников там и прочее-прочее-прочее, да? Вот, поляки, шведы, как бы, говорят, не, это не мы, как бы, мы не это, мы не того. Вот это означает, что он просто напугал людей. Ну, и я говорю, в этом смысле он немножко нам подыграл, потому что так вот до этих самых, до европейцев, вот этих вот толстозадых, как бы, да, до них вот как-то не очень хорошо доходит, что война-то на самом деле у порога, и она у порога в первую очередь благодаря их безумным политикам. Вот, а так вот он там сказал, сейчас они начнут в любом случае обсуждать это дело, да, и я думаю, что в целом большинство будет против. То есть одно дело там помогать Украине как-то это самое там собирать ей какую-то помощь там и все такое прочее, а вот так, чтобы куда-то там ехать, чтобы даток нет. Это точно. Это точно. И по поводу дальнейших действий, то, что говорили в самом начале прошлого часа, что стенание Барреля, что эпоха доминирования Запада закончилась, не оставляет попыток Запад коллективный, в частности, Британия, Великобритания, как-то усилить свое влияние. В данном случае речь идет про Центральную Азию. Появились сообщения, что британский МИД потратит 3,5 миллиона фунтов стерлингов, достаточно большая сумма, на, цитирую, «свободу прессы в странах Центральной Азии». Основная цель проекта – противодействие, опять цитирую, «процессам автократизации и продвижения британской повестки в сфере законодательства», пишет RT. Значит, приоритетные регионы – Узбекистан и Киргизия. Вот страны, выбранные в том числе организациями, которые тесно связаны с Соросом. Вот, ну, американским USAID, Еврокомиссии и так далее, и тому подобное. Совместно с США Великобритания планирует сформировать в этом регионе антироссийские настроения, организовать аналоги цветных революций, монополизировать медиапространство и так далее. И далее по методичке, ну, всем, да, известной. Ну, значит, что касается автократии в странах Средней Азии, а что, она куда-то исчезла, что ли? Она там как была с самого начала, так сказать, так она только крепнет и все дела. Я что-то не замечаю там никаких в этом смысле перемен, поэтому тут проблема такая. На самом деле Западу как бы нужна такая автократия, которая им нужна. То есть пусть это будет автократия, так сказать, диктатура, и вообще полное, как бы тотальное беззаконие. И если оно играет на руку условным англосаксам там, или условному коллективному Западу, то они это готовы не замечать. На самом деле, как вот в 91-м году после распада установилось во всех странах практически Средней Азии постсоветская автократия, так она никуда не делась. В этом смысле, значит, претензии к России как бы это вообще ни о чем на фоне того, что там, так сказать, существует в странах постсоветской Средней Азии. Ну, это объективно так. Вот. Ну да, там есть какие-то такие вот, ну, скажем, декорации, декорации на тему демократии, вот, но не более того. И все это прекрасно понимают, начиная от жителей этой самой Средней Азии, заканчивая всеми теми, кто хоть более или менее серьезно, да, этими проблемами когда-то занимался, а мне как бы пришлось поработать во всех странах Средней Азии, там, да, в разном масштабе, но тем не менее я эту ситуацию знаю достаточно хорошо изнутри. Вот. Но я так думаю, что просто, конечно, так сказать, Западу хотелось бы превратить Среднюю Азию в антироссийский и антикитайский оплот. И антииранский еще желательно. Вот это другое дело. Вот это не получается. То есть, в принципе, да, вот все эти режимы политические, да, они достаточно активно заигрывали все эти 30 лет и с американцами, и с европейцами. Но так, чтобы превратить их прямо вот действительно в такую вот прям вот действующую машину антироссийскую и антикитайскую, и антииранскую желательно еще, а теперь еще там антиафганскую, вот этого не получается. Вот этого не получается. Поэтому, может быть, да, надо прилагать там дополнительные усилия. Но одновременно с этим и в страны Средней Азии, тоже сейчас я брошу, так сказать, этот самый камушек, они сами вот этим вот двойственным своим положением, да, и с вами, и с нами, как бы, и вроде как мы с Россией, да мы и не с Россией, поддерживаем связи с это самое, с западным миром, они сами создали целую инфраструктуру для того, чтобы вот эти вот миллионы фунтов стерлингов и долларов было бы куда вкладывать. Угу. Если не брать только Туркменистан, то все остальные страны Средней Азии, да, Казахстан, значит, Киргизия, Узбекистан, да и Таджикистан, они все имеют достаточно плотные связи с Западом и довольно разветвленную сеть западных НКО и всяких, так сказать, совместных с Западом проектов, причем в том числе на государственном уровне. И что дает возможность как раз и американцам, там, и всяким Соросам, Шморосам, там, и англичанам, и прочим, вкладывать деньги в эти дела, иметь там постоянно, значит, какое-то свое достаточно значительное лобби. Конечно, правители этих стран, так сказать, Средней Азии, они успокаивают себя тем, что все у них под контролем, и в случае чего они всем свернут голову, но не всегда это может получаться на самом деле, да? А так вот такие вот структуры, куда вкладывать деньги, они есть во всех странах, ну, в первую очередь, это Казахстан и Киргизия, в меньшей степени Узбекистан, в меньшей Таджикистан и совсем нет Туркменистане. Там, конечно, вообще, так сказать, такая зацементированная, забетонированная ситуация для всех. Там входа нету никому туда, да? Вот. Это так. Вот, но, в общем, на самом деле, им кажется, что так вот они страхуются, типа они раскладывают яйца в разные корзины, они как бы, да, балансируют, да, но на самом деле в той ситуации, в которой они сейчас геополитически находятся, вот это балансирование становится все более и более сомнительным. С одной стороны Россия, с другой Китай, с третьей Иран, с четвертой теперь еще и Афганистан, откуда американцы ушли, вот, и что они там себе думают, честно говоря, да, играя в эти игры, они играют в них, потому что вот когда, так сказать, нам нужна была однозначная позиция стран-членов ОДКБ по вопросу там и Сирии, и по вопросу там той же самой Украины, мы ее так не дождались, давайте скажем честно, да. Хотя мы сейчас вот демонстрируем там с ними какое-то, так сказать, да, налаживание отношений, но все они придерживаются и двойственной позиции и держат нос по ветру. Вот в последнее время, так сказать, последние буквально там пару месяцев, там пару-тройку месяцев стали как-то более к нам дружественно относиться, тепло. Почему? А потому что вот на самом деле на Украине провалилось наступление Украины, и вроде бы как, значит, ветер стал немножко меняться, да, ветер стал меняться, они тоже туда же, как бы, да, и это при том, что мы решаем, так сказать, за счет трудовой миграции их экономические проблемы там в огромном объеме, в таком, так сказать, что, не знаю, это, ну, это проблема национальной безопасности для них, мы слишком мягко с ними обращаемся. Вот, но, да, англичане, короче, знают, куда вкладывать, тем более, что, знаете, у них, у англичан все чешется, вот у них это самое, империи-то уже нету, вот, а вот такие фантомные боли остались. Они помнят когда-то, что они там присутствовали очень активно, что они в том числе играли и вот на этих вот территориях, которые там являются постсоветской Средней Азией, и они там бодались и с Российской империей, и потом и с советской властью и так далее, да, пока их там оттуда не вышибли в результате распада колониальной системы. Вот, ну вот им все вот не терпится, вот они все что-то хотят, там какие-то вот миллионы фунтов стерлингов там наскребают у себя, вот, хотя на самом деле уже ничего от этой Великобритании, по большому счету, в глобальном масштабе практически не осталось. Да, ну, на эту тему проехался и преподаватель Лондонской школы экономики Биннинс, большое интервью дал немецкому изданию «Шпигель», и назвал современную Британию, сравнил ее с поздним СССР, что британская система переживает экономический крах из-за идеологии опять того самого неолиберализма. Вот. И что, ну, такая параллель, да, что Британия может, как и СССР, закончить. Мне кажется, оно уже закончилось. Он им льстит, потому что поздний СССР был куда как круче современной Великобритании. Поздний СССР — это была огромная империя, фактически по территории наследовавшая, ну, почти полностью территорию Российской империи. Да? Вот, это была огромная и мощная армия. Да, Советский Союз развалился, но, тем не менее, как бы его распад не был настолько катастрофичным, как распад Великобритании. Потому что все равно Британская империя — это, значит, действительно, так сказать, территория, где солнце не заходило никогда, как они сами любили это повторять, а в итоге от нее вообще не осталось почти ничего. Великобритания — маленький остров, с которого когда-то все начиналось, и у того есть внутренние проблемы. Там тебе и Северная Ирландия, там тебе и Шотландия, и все остальное. Поэтому, мне кажется, он сильно льстит современной Великобритании. У нее в основном остались одни воспоминания. С поздним Советским Союзом никакого сравнения нету. Даже с современной Россией нет никакого сравнения абсолютно, да, по масштабу влияния, по, так сказать, возможностям, вот, по ресурсам. Ну, Великобритания — это уже миф. Это уже миф. Вот я лично абсолютно убежден, что мы вот присутствуем исторически при вот окончании вот этого, вот этой истории. Вот еще лет 20-30, там, глядишь, какая-нибудь Северная Ирландия отвалится, Шотландия, так сказать, провозгласит свою там уже полную автономию, и я не знаю, что там останется, да. Останется только один Уэльс, там, у этой Англии, и все. Лондон останется один, и все. Лондон, да, ну а как Лондон? Хотя там Темза, речка, можно рыбу ловить спокойно, белье стирать. Да, белье полоскать. Белье полоскать. Тут, опять же, в этой статье много интересных отсылок, что почему, значит, уже не та Британия, не та Великобритания, что была раньше свободная, это финансовый центр мировой, один из финансовых центров. Вот автор статьи пишет, что по его оценкам, значит, в Великобритании почти 4,5 миллиона детей живут в бедности. И это, цитирую, прямой результат того, что свободные рынки не работают так, как предполагает теория. Свободные рынки — имеется в виду, что вот все, кто хочет, могут заработать. Вот в Британии такого не получается. По поводу британского, ну, вообще американского влияния на Ближний Восток тоже очень много вопросов в последнее время. Видели мы, как спровоцированный Западом конфликт на Украине, он в том числе подогрел тлеющий конфликт на Ближнем Востоке, который сейчас пытаются всеми силами затушить, ну, по мере сил, что называется. И тут Байдена поймали с мороженым журналисты, он, значит, рожок у него такой красивый в руке ел. Вот и спросили, а вот как там вообще администрация ваша, в каком направлении движется конфликт, разрешение конфликта между Израилем и Хамас? Вы все говорите, там, немедленное прекращение огня. Вот Байден, значит, на секунду отвлекся от мороженого, переваривал то ли мороженое, то ли вопрос, и ответил дословно, что, значит, мой советник по нацбезопасности говорит, что мы близки к соглашению о перемирии, но еще не закончили. Уточнил, что, возможно, перемирие будет уже к следующему понедельнику. И дальше продолжил есть мороженое. Вот такие оптимистичные прогнозы у президента Соединенных Штатов, у ведущей мировой державы. И тут параллельно в эту тему пришли сообщения о том, что повреждены 4 оптоволоконных кабеля, по которым передавалась информация из Европы на Ближний Восток, в Азию, в общем, там Иран, Индия, все это, значит, монархии ближневосточные. Якобы его, там, 4 кабеля перерезали хуситы, вот это оптоволокно. Тем самым нарушили сообщения информационные, но кабели — это не северные потоки, обещают там в течение месяца их восстановить. И израильские СМИ, по крайней мере, все валят на хуситов, что это они перерезали эти кабели на дне Красного моря. Некоторые эксперты сомневаются в способностях хуситов это сделать, потому что глубина там от 200 до 300 метров, и тонко намекают, в принципе, на британцев либо на американцев, чьи там корабли сейчас баражируют военные, что вполне возможно, это очередная провокация, чтобы показать, значит, неправильных хуситов. Вот они добрались до информационной повестки. Но так или иначе, мир вот в этом направлении как-то приостановился в разрешении этого конфликта. У нас будет завтра, начнется пресс-конференция межпалестинская. Вот. Но какого-то глобального разрешения, по крайней мере, как Байден обещает, да, уже там, в ближайшие дни, пока просвета нет. Тут еще хуситы связь оборвали, якобы. Ну, насчет Байдена, да, знаете, это как вот «Кошкин дом» такая есть, произведение, это самое, и там, это самое, когда кошка ходит и просится в дом, в том числе к козлу там, и он ей отвечает: «Мне коза сейчас сказала, что у нас здесь места мало». Вот так же он, как бы, да, вот мне сказал этот самый мой помощник там, и вообще спросите всего помощника, да, и это, все, идите к ним, в общем, я ему ем мороженое, отстаньте от меня, вот, что вы ко мне пристали, у меня на это есть помощники, не царское это дело. Это самое, насчет перемирия, ну да, вроде бы как сообщают о каком-то прогрессе в переговорах по поводу перемирия на время Рамадана, да, священного, так сказать, мусульманского месяца, да, вот, вроде бы как есть какие-то наметки, но по поводу полного разрешения, остановки, завершения конфликта, конечно, вообще и речи нету. И пока все это за горизонтом. А помните, как все, так сказать, мило начиналось, значит, в кавычках, конечно же, да, говорили о том, что сейчас вот тоже израильская армия, как бы, да, все разнесет, до Нового года, говорили, все, значит, чуть ли не американцы якобы поставили Израилю как бы условия до Нового года все сделать. Какой там Новый год? Вот уже март месяц буквально начинается, так сказать, через день. Вот, а вообще и конца края этому всему не видно. И когда тогда, помню, спрашивали прогнозов там, ну, а вот сейчас вот разрешится или нет? Ну, это, конечно, такие вот вопросы были такие, что называется, дежурные, просто риторические. Понятно, что если это десятками, так сказать, а то и сотнями лет не разрешается, то и сейчас тоже не разрешится. Это очевидно. Даже если, значит, Израилю удалось бы полностью вообще стопроцентно зачистить сектор Газа, как бы, и все равно бы не разрешилось, потому что это просто означало бы следующую стадию конфликта. Вот. А пока ему даже это не удается сделать. Вот. Несмотря на просто, ну, совершенно очевидное, между прочим, технологическое превосходство израильской армии над всеми вот этими Хамасами там, и так далее, и так далее. Вот. Так что пока не видать. Вот. Но именно потому, что не видать этого конца и края, поэтому немножко как бы и внимание от этого отошло. Потому что американцы... Для американцев были выгодны два варианта развития событий. Там. Потому что все равно все-таки мировая пресса — это, в первую очередь, американские информационные агентства. Да. Вот и все. Хотите вы, не хотите, так сказать. На них ссылаются. Да, они на них ссылаются, как бы они формируют заголовки каждый день там, и все остальное. Для американцев было бы выгодно два сценария. Сценарий номер один. Израиль при помощи Америки одерживает быструю и, значит, триумфальную победу. Не получилось. Не получилось, когда получится, непонятно. Второй сценарий. Значит, Израиль и палестинцы... при посредничестве Америки, значит, договаривается о мире, перемирии или там вообще уже даже трудно представить о каком-то разрешении, значит, вопроса. Вот. А Байден, значит, здесь пожинает лавры миротворца, вот, и, значит, дипломата. Вот. Ну, тоже не получилось. А тогда о чем говорить? Тогда говорить не о чем, непонятно, да? Ну, вот. Теперь хуситы. Вот действительно эти вот самые хуситы, Йемен, да, и все остальное, справиться с ними не получается. Вот они наносят удары какие-то дистанционные, а те вроде как живы, значит, долбят по этим кораблям, даже демонстрируют их потопление там и все остальное. Вот, казалось бы, так сказать, такой позор, да? И что же делают американцы? Тоже к вопросу о наших вот рассуждениях насчет того, что могут и что не могут. Слушайте, они показывают в прямом эфире, как они топят корабли стран НАТО, фактически, да? Ну, не в прямом эфире, но показывают. И что? Где это... просто, ну, просто сметающие всю реакцию. Ее нету, потому что понятно, что ясно, что она как бы не даст ничего. Ну и наносятся дежурные удары, да, где-то какие-то объекты этих хуситов поражаются, но решения вопроса нету. Это вот когда тоже, например, скажем, я вот по поводу Украины говорю, ну не давайте возможности передвигаться, да, разрушите эту железнодорожную систему. Я один раз слышал по этому поводу, они только этого и ждут, чтобы проявить жесткую реакцию. Хочешь сказать, вашу дивизию. Вот смотрите, значит, хуситы завалили этот самый американский беспилотник, потопили, как бы обстреливают, значит, эти торговые суда и даже военный корабль, да. И где эта реакция, как бы, вот где она, супер, вот она должна была продемонстрирована здесь, ее нету. Или она есть, но она такая, в общем, достаточно, так сказать, такая странная. Вот, что с этим делать дальше, непонятно. Насчет кабелей, они грозились, между прочим, их в прошлом году еще говорили. Перерезать, да. И вообще, я считаю, что это, кстати говоря, покруче всех трубопроводов, потому что вот если вот взять сейчас и как-то чикнуть, например, вот эти кабели, которые идут через Атлантику между Европой и США, это очень серьезно дезорганизует вообще всю систему управления коллективным Западом. Вот эта евроатлантическая солидарность, она очень серьезно держится вот на этих связях. Вот эту связь... Как паутина связок. Да. И эту связь перерезать, я не знаю, тоже мы все скромничаем, да, это нанесет такой урон Западу, который не будет сопоставлен ни с какими северными потоками, я вас уверяю. И, кстати говоря, обрушит биржи и нанесет просто вот мощнейший удар по западным бизнес-империям и всему остальному. Ну вот мы вот считаем, что этого делать не надо. Кто там сделал это в этом самом заливе, проливе, я не знаю, да. Американцы, вы говорите, американцы и британцы, чтобы показать, что хуситы плохие. Но мне кажется, они уже показали несколько раз, что хуситы плохие. Вот дальше-то что? Могут ли американцы и британцы, так сказать, уничтожить хуситов или так, нанести такой им урон, чтобы те вообще с колен не встали? Ну, теоретически, наверное, могут, но без ядерного оружия вряд ли. И без наземной операции. Без наземной операции ядерного оружия не могут. Но я думаю, что ни на то, ни на другое, конечно, они не решатся. Это невозможно. Да? А тогда зачем? Да просто показать, что они плохие. Ну и хрен с ними плохие. Они и так плохие. Вот, и если вам недостаточно того, что они потопили эти самые, один из кораблей и напали на другой, да, и завалили этот беспилотник, ну я не знаю, при чем тут кабели. Так что я думаю, что это хуситы, наверное. Вопрос в том, как это у них получилось, это другой вопрос. Хамас специально не получала никаких новых проектов об условиях перемирия. Об этом только что заявило руководство движения. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 12:33 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и прямая видеотрансляция эфира сейчас идет. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Перейдем в другую плоскость неосознанного, неопознанного. Тут, разбираются западные СМИ, почему у них на Западе все больше становится неадекватных людей и среди простых людей, и среди политиков. Так Макрон, да? Выдал, тут отбиваются все, кто могут от него, от его заявлений. Издание «Бизнес Инсайдер», опубликовало исследование о причинах психических расстройств у людей. Вот, и вывод прямой, что все это связано с гаджетами, со смартфонами. И более того, чем раньше человек, а именно ребенок, получит доступ к гаджетам, тем больше у него будет психических расстройств. Вот приводятся цифры. Люди, у которых смартфон, телефон появился в 6-7 лет, чаще страдают от зависимости, агрессии, чувства вины и даже суицидальных мыслей, чем те, кто получил смартфон после 15 лет. Вот кто после 15, они отличаются более спокойным образом жизни. В исследовании почти 30 тысяч человек приняли участие, достаточно молодых, от 18 до 24 лет. Я прикинул, первый смартфон появился в продаже, но это совмещенный КПК с сотовым телефоном, в 1994 году. Отмотать, если 6-7 лет назад, то рожденные в конце 80-х, 87-88 год, они должны по этому исследованию быть первые в очереди к психиатру, потому что их психика начала рушиться как раз в этом возрасте. И еще одно другое исследование, но тоже связанное с вот этими психическими расстройствами, плохими самочувствиями. Опять же, в Британии поколение 20-летних чаще не работает из-за плохого самочувствия, чем те, кому за 40. То есть у них растет уровень проблем с психическим здоровьем у молодых. Вот 5% британцев вообще не работают, молодых, потому что ссылаются на плохое здоровье. Говорят, мы лучше в планшете, в смартфоне посидим, чем где-то будем чем-то помогать. В общем, мораль вот этих двух исследований в том, что чем, во-первых, позже ребенок получает в руки гаджет, тем лучше. Но кто уже получил, извините, все, записывайтесь на консультации. Так а я за что? Да, вы ровно за это. Я всю жизнь про это говорю. Не, некоторые думают, что я говорю про это из вредности, из какой-то, или из-за того, что я какой-то дремучий валенок там, или что-то. Но это все не так. Я так говорю просто потому, что жизнь показывает, что это правда, к сожалению. Знаете, как это в одной там популярной песне тоже пел, чтобы все люди жили безбедно, чтобы наркотики были безвредные. Это было бы, конечно, может быть, и неплохо, только это не так. Вот и все. То есть просто обычные жизненные наблюдения, опыт, да, и какой-то более-менее там здравый смысл там, да, он позволяет видеть простые вещи. Действительно, все эти новшества, они вроде бы как приносят определенные бытовые удобства, но на самом деле явно как бы влияют на здоровье отрицательно, в том числе на психику. То есть для этого не надо быть здесь небольшим врачом, так сказать, да, ни каким-то, так сказать, там, не знаю, очень глубоким умным человеком. Это просто наблюдение. Знаете, как раньше были? Наблюдения за природой. Вот раньше же люди жили на природе, и они просто подмечали, условно говоря, как вот эти приметы складывались. И вы просто подмечаете, живете себе, живете и подмечаете. Других послушали тоже, там, просто увидели, условно говоря, там, если вечером там на горизонте это самое, солнце садится в облака, то утром большой вероятностью будет дождь или будет пасмурно, если там оттуда ветер, да, это просто, ну, обычная логика, там, да, как бы наблюдение и все такое прочее. Ведь на самом деле вся наука, она в значительной степени сложилась из наблюдений. Она начиналась с наблюдений, да, астрономических наблюдений и прочее. Здесь та же штука. Что толку здесь ломать копии, если мы видим, что это правда? Это правда. И вот это подтверждают, в том числе, западные ученые. Наконец-то. То есть своего ума для этого было недостаточно. Своих, так сказать, экспертов недостаточно. Ну, наконец-то это подтверждают западные ученые. Теперь можно и задуматься. Хотя это очевидно, да? И это простая вещь. Условно говоря, психика ребенка неустойчивая. Да, она находится в периоде формирования. В это время крайне важно, да, следить за тем, ну, в какой, так сказать, эмоциональной атмосфере он находится. Всевозможные приборы, вот эти, да, приспособления, которые называются иностранным словом гаджет, да, несут в себе такое количество спорной информации и такой, так сказать, ее объем, который, вне всякого сомнения, перегружает психику ребенка. Что тут доказывать надо? Какие тут, так сказать, Америки мы с вами подкрывали? Перегруз этой психики, особенно в детском и подростковом возрасте, способствует появлению возможных, всевозможных отклонений, неврозов и, к сожалению, даже в том числе и психозов. Вот, собственно, и все. Все очень просто. Это первое. Второе, как бы, да, ко всему прочему, это отрывает, ну, вернее, заставляет ребенка вести нездоровый образ жизни. Он меньше двигается, он меньше находится на воздухе, так сказать, он меньше уделяет внимание там спорту, значит, каким-то, так сказать, обучению и прочее-прочее, он все больше и больше там погружается в этот мир. Ясно, что он тоже от этого здоровее не становится. И это очевидно. Что тут доказывать ничего не стоит. А если говорить там о Западе, то если вы к этому добавите еще содержание этих информационных потоков, когда вас там с детских лет заставляют думать о том, мужчина вы или женщина, как бы, и вам демонстрируют какие-то жуткие, совершенно там развратные, так сказать, картинки, которые там взрослые-то с трудом переваривают, там, я уж не говорю там про детей, да, и вы находитесь под давлением этой агрессивной рекламы, под давлением агрессивной новостной среды, под давлением, так сказать, всевозможных там, ну, мягко говоря, сомнительных там по содержанию там кинофильмов и прочего-прочего, ясно, что это не может на вас не влиять. Это как вот, например, если вы пьете все время грязную воду, да, и потом бац... Я не пью. Да, не, ну не вы, ладно, Павел, вы вообще не пьете или не пьете грязную воду? Воду пью. Да, это самое. Если вот, например, скажем, вы дышите нечистым воздухом, ясно, что это на вас повлияет, это постепенно откладывается, отражается на вашем здоровье. Так же и с этим делом. Опять же, все врачи, как бы, да, знают, ну, я не врач, слава богу, но тем не менее, что существует такое понятие психосоматические заболевания. Есть такое понятие? Есть. Есть. Оно напрямую связано с тем, значит, в каком состоянии находится ваша психика. Вот и все. И тут не надо было не проводить никаких исследований, чтобы это увидеть. Например, вот маленькие дети, вот кто видел, да, как бы, да, у кого они есть, вот, условно говоря, стоит им пересмотреть мультфильмов, да, не говорю там про телефон, даже просто по телевизору, они как заведенные, как бы, да, несколько часов просто не могут прийти в себя. Они плохо засыпают, они плохо едят, у них начинаются, так сказать, какие-то проблемы с поведением и все такое прочее. А если человек вообще пялится в этот телефон с утра до вечера, не отрываясь, ну, у него тоже будут проблемы. А у взрослого человека это тоже будет выражаться в агрессиях, депрессиях и всем остальном. А ты говоришь, какую Америку мы открыли? Ну, слава богу, спасибо западным ученым, наконец-то они это подтвердили. Дальше что? Дальше вывод, как с Боррелем, да? Ну, вот Боррель, как бы, ты допетюкал до того, что, так сказать, Запад находится теперь один против всех, против этого страшного мира, так сказать, да? Вот бедный Запад пушистый против этого гопнического, так сказать, быдломера, да? Ну, дальше-то какие выводы? Вот из этого какой вывод? Из этого вывод простой. Ограничение – раз, контроль, так сказать, два – да, и я не знаю, какая-то, не знаю, санитар, какая-то санация содержания, что ли, я не знаю, но какие-то фильтры нужны. Да? Какие-то фильтры, особенно в том, что касается там, детей, подростков и прочее-прочее. Вот. Как-то доводить эту информацию до них. Ну, кто-то не услышит, а кто-то вдруг да услышит. И пойдет там, условно говоря, там, поджимается, я не знаю, хотя бы от подоконника. И так далее, и так далее. Но единственная радость, что... Ну, за детей, конечно, тревожно, да. Единственная радость, что вы говорите, после 15, вот, а кто после 45, тем вообще, наверное, до лампочки. Первый раз увидел. Потому что я лично, вот так, условно говоря, смартфоном начал пользоваться, ну, вообще, я не знаю, мне кажется, может быть, лет 10 тому назад, а то, может, и меньше, да, даже и меньше. Хотя я знаю людей, значит, в том числе как бы пенсионеров, и даже старше меня, и моего возраста, так сказать, и немного старше, которые реально помешались на этих телефонах. Вот они вроде уже и не дети, вот, они просто вот, ну, тупят в эти телефоны бесконечно и вообще вылезти оттуда не могут, да? Ну, они возразят вам, что в современном мире, где скоро будет править генеративный искусственный интеллект, вот за порог без гаджета, без смартфона просто не выйти. Ты не сможешь найти дорогу, не сможешь оплатить покупки, там, да пообщаться, да, даже там вот на помощь вызвать тоже не сможешь. Дегенеративного искусственного интеллекта. Нет, пока он генеративный. Я это самое, на это возражу, так сказать, вот что. Во-первых, на самом деле, как бы это, опять же, любая зависимость и несамостоятельность ведет к понижению самооценки, между прочим, да, а это тоже ведет к психозам и всему остальному. Вот. А второе, я могу сказать, что я считаю, и я уверен, что эти вот ученые подтверждают, к психозу-то приводят не полезные функции. Есть ли во всем этом полезные функции? Ну, есть, конечно. Навигаторы там условные, так сказать, да, информация. К психозу приводит совсем другое. К психозу приводит, так сказать, массовый просмотр каких-то ненужных совершенно видеороликов, прочтение ненужных сообщений, ругань в соцсетях. Вот эти вещи, так сказать, они мозг компостируют. На самом деле, вот эти вещи людей приводят или в состояние агрессии, или депрессии, или всего остального. А если вы просто, условно говоря, на своем этом смартфоне, да, узнали погоду и посмотрели маршрут движения, мне кажется, это никоим образом, так сказать, да, смертельно на вашей психике не скажется. То есть, грубо говоря, подход везде, у меня лично подход везде один и тот же. Существуют технологии, вычлените из них то, что действительно полезно и не приводит к негативным последствиям. И пользуйтесь этим спокойно, при этом контролируя ситуацию. И уберите то, что начинает вами управлять, что делает вас несамостоятельными, что помещает вас в ситуацию зависимости, а тем более, если портит вам психику. Отрежьте это от себя, так сказать. Отсеките эти потоки. Не нужно этого делать. Вот, собственно, и все. То есть можно всем этим пользоваться, но здесь нужна сила воли. А это, между прочим, один из признаков состоявшегося человека, способность к самоограничению. А если вы хаваете все, то что вам, так сказать, на стол ставят, ну что ж, к сожалению, вы все еще ребенок. Ну да, в 6-7 лет тоже сложно силу воли свою проявлять. А нет, а вот в этом возрасте нужны ограничения искусственные, никуда не денешься. Тут, кстати, про нравственные ограничения, пояснения важные данные были в Госдуме, но сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Один из авторов закона о запрете у нас ЛГБТ-пропаганда объяснил, что, значит, радуга, где все цвета, это нормально, а радуга, где там на один цвет меньше, это ненормально, за это могут наказать. Ну и, в принципе, комплекс, да, вот он как бы рассказал, как бы это сказать, вот как определить, да, вычислить ЛГБТшника вот, среди потока людей, да, на улице. Значит, по его мнению, да, как вычислить, да, по его мнению, вот процитирую в одной статье. Значит, гомосекомерно, носите с собой. Не знаю, да. Ты как кинзадза, так сказать. Ты это сам, вот смотри, какая, говорит, точка сработает? Оранжевая, а на меня зеленая. Ты что, говорит, дальтоник, оранжевая, зеленая, отмечись, ты не можешь. Вот. Ну, значит, как вот этот мер, да, который вы сказали, что вот идет молодой человек в косметике с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены. Вот это демонстрация принадлежности к запрещенному движению или его образ жизни такой. Есть принципы морали общепризнанного поведения. В общем, смысл в том, что там вот такие образы, вызывающие на улице, на виду у детей, они не должны быть, по крайней мере, на нашей улице. И вот этот закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, ЛГБТ-движения, которое у нас запрещено, признано экстремистским. Вот, и все и вся. С другой стороны, я вот подумал, а если вот, ну, в этом движении, да, запрещенном, это не только мужчины, есть и женщины, вот если женщина идет с короткой стрижкой, некрашенные волосы и ненакрашенные ногти. Все ее тоже как-то на нее сработает мир вот этот ваш. А там все наоборот. Но я думаю, знаете, ну, моя позиция по этому вопросу, она однозначная, сами знаете, да, но я считаю, что не надо ничего превращать в фанатизм. Вот, вот любой абсолютно, так сказать, фанатизм, там, экстремизм какой-то, да, он может быть тоже здесь вреден. С одной стороны, я согласен с депутатом насчет того, что вот демонстрация вот всей вот этой вот атрибутики тоже может быть расценена как пропаганда, но с другой стороны, конечно, тут перегибать палку тоже не стоит, да, потому что, ну, в противном случае совсем уже, тогда, ну, следующий, так сказать, следующий шаг — это полиция нравов, там, да, и, условно говоря, там, патрули, которые как будут за этим следить, тем более, что, ну, есть, например, всякие такие музыкальные, там, субкультурные течения, где тоже, значит, эти молодые люди красят волосы, там, некоторые даже красят ногти, мне это категорически не нравится, но это не всегда вовсе означает их принадлежность вот к этому гомосексуальному сообществу. С женщинами, да, вообще непонятно, что делать, если честно. Вот, то есть, чем страшнее, так сказать, тем... Потому что вообще вот все вот эти вот активистки вот этого лесбийского движения страшные, как 100 чертей. Я не знаю, так сказать, почему это так, но это так. Ну, то есть, они наведомо, видимо, подражают мужчинам, и вот они просто вот реально страшные. Я думаю, может, от этого все и началось, вот, что они как бы как-то себя не нашли в этом мире прекрасном, да, бушующим. Вот, и поэтому, значит, свою вот эту вот страхолюдность они решили превратить в идеологию. Ну, им нужно, можно тоже помочь всячески. То есть я к тому, что здесь, конечно, надо как-то это тоже руководствоваться здравым смыслом. Не готов вам сейчас это конкретно, значит, инструкцию из 10 пунктов изложить. Вот, но надо руководствоваться здравым смыслом и вот здесь тоже, так сказать, сохранять спокойствие. Я, например, в детстве ездил большое количество этих пионерских лагерей. Один из них назывался «Радуга». Вот, ну и что? То есть, знаете, я скажу, что «Радуга» упоминается как, так сказать, благая весть, да, в том числе в Библии. Вот она появилась, да, и так далее, и так далее. Вот, то есть, ну, здесь тоже как бы надо... Детские садики у нас «Радуга» там и прочее, прочее. Здесь просто надо, мне кажется, интуитивно эти вещи, они понятны, и вот разъяснять их четко по пунктам, там, прописывать... Ну, не знаю, надо ли это или нет. Ну, президент не раз говорил, что пусть эти люди живут, как живут, главное, чтобы детей не трогали. Ну вот да, это посыл как раз... Это именно... вопрос как раз гей-парадов, вот между прочим. Вот парадов не надо устраивать. Не надо устраивать парадов. Вот парады нам не нужны. Парад — это чествование кого-то. Да, именно так, так сказать. Это чествование совершенно такой однозначной положительной коннотации тех, кого чествуют, да. Коннотация — это в данном случае содержание, чтобы не подумали плохого. Как это, так сказать, в моем доме попрошу не выражаться. Да. Попрошу не выражаться. А, про детей, про рождаемость. Интересная заметка мне попалась как раз в тему, там, что, например, Южная Корея, там очень серьезный спад по рождаемости, там демография в огромном минусе. Государство как может помогает, но это как и Япония. Южная Корея пошла по пути Японии. Вот мы живем для себя, мы там до старости для себя будем жить, а дальше государство о нас... позаботиться, дети нам не нужны. В Южной Корее с ее технологическим прогрессом ровно такая же история нарисовалась, и государство, в общем, уже развело руки. На помощь государству пришли компании. Одна из них, это не только одна, да, это общий тренд, значит, там именно компании взялись за поддержку рождаемости. Посмотрел, одна из компаний планирует выплачивать своим работникам в пересчете по 75 тысяч долларов, на наши деньги это около 7 миллионов рублей, за каждого рожденного ребенка. Вот двоих родил, значит, вот тебе в рублях 14 миллионов, я условно говорю. Это всевозможные и хай-тек компании, и вот по производству нижнего белья там около 30 тысяч, причем там выплачивают 22 тысячи долларов за первого, второго, третьего по 30 тысяч. А у нас... Как-то вот бизнес вот в этом направлении я не видел каких-то особых таких вот таких же новаций. Да, у нас все государство, государство, государство. И государство, и правительство, и руководство неустанно говорит, что нужно, нужно, нужно. Это в том числе забота государства. Бизнес, наверное, да, условия сейчас непростые, макроэкономические и все остальное. Но тоже вот с этой стороны такой-то достаточно серьезный посыл должен идти. Ну, тут такая штука, значит, проблема такая комплексная. Первое, что я всегда говорю, еще раз подтвержу, все-таки все идет от головы. Потому что, когда говорят, ну вот вы знаете, повышается благосостояние, комфорт, поэтому люди меньше рожают. Отчасти это правда, но на самом деле все равно они меньше рожают именно потому, что как приоритета в голове у них, в принципе, этого нету. Потому что, ну, условно говоря, до революционной России нам огромное количество богатых купцов, дворян, там, да, не знаю, там, государь-император, этот самый... покойный, да, Николай II, наверное, у них не было проблем с потреблением и с комфортом, а детей было много. Почему? Потому что у них было другое сознание, осознание этих вещей, там, вот старообрядцев, купцов, там, с кого ни возьми, там, да, они были богатейшие люди, как бы, и детей у них было много. Потому что это была такая внутренняя установка ценностная, да, это первое и главное, да. То есть дальше, как бы, да, включаются две вещи, там, или у вас нет ценностных установок, потому что, действительно, вот общество потребления, оно направлено на развитие индивидуализма. Вот, или, как бы, да, вы не считаете, что это вам выгодно с точки зрения, так сказать, материальной. Вот вы сказали, что компании, да, эти, к этому подключились. Ну, видимо, компании просто видят сокращение рынка сбыта. То есть, условно говоря, уменьшение населения – это сокращение рынка сбыта. Сокращение рынка сбыта – это означает, что, так сказать, ну, доходы падают, да, вот, в частности, белье там и прочее, нет, прочее. Да, все вот эти принадлежности. Кому продавать-то? Как бы, если народу все меньше и меньше и меньше, продавать некому. Ну, хотя бы от этого оттолкнулись бы. У нас здесь с бизнесом двойная проблема. Первая, во-первых, все-таки это люди, к сожалению, там, с ценностными ориентирами в основном с 90-х годов, как раз вот этот всплеск дикого индивидуализма, да, а второе, у нас, может, просто нет такого потребления, которое серьезно ориентируется на рынок сбыта, пока, по крайней мере, да, но я надеюсь, что ситуация будет меняться, вот, и с точки зрения, как бы, самосознания, и с точки зрения, там, включения это в перспективы экономического развития. Так и будет, как вы говорите, ваша железная логика непоколебима. Спасибо. Ну, так говорят, да. На сегодня все. Сергей Михеев, его «Железная логика». Не переключайтесь, дальше новости. «Железная логика».